Глава 46. Подарок в виде замка и сюрприз в качестве портала поразили мое воображение. Мой любимый дракон был полон непредсказуемости, умел удивить. «Ничего более потрясающего я не получала в подарок», — призналась я. «Впрочем, оно и понятно. Сложно представить себе хоть одну женщину в мире, на глазах которой был воздвигнут огромный замок в считанные минуты, а портал связал отдаленную гористую местность с центром столицы. Солнце медленно садилось за горизонт, уступая место Луне. Полет в горы и осмотр нового замка заняли достаточно времени, чтобы я проголодалась. Страунг магически надел на меня платье из голубого атласа и повел на ужин. Идя по бесконечным залам замка, поймала себя на мысли, что мне нравится быть невестой повелителя. Гордость за моего дракона распирала так, что было тесно в платье. Что ни говори, а статус первой леди приятно ласкал самолюбие. Церемониймейстер несколько изменил свою речь, представив Страунка более витиевато, чем в прошлый раз. «Владыка суши, моря и небес! Наимудрейший правящий дракон! Наидобрейший повелитель всего мира! Отважный Ластран!» Да уж, его словоблудие не имело границ, когда дело касалось восхваления повелителя. Заняв место за столом, я неустанно ловила на себе любопытные взгляды. Еще недавно вся эта публика готова была осуждать меня за интриги, но теперь смотрела с таким обожанием, что можно было подумать, что эти люди реально любят меня. Впрочем, может, это и так. Ведь отныне я не простая заезжая леди, что крутит романы со всеми, с кем ни попадя, а избранница повелителя. Так что оставалось простить людям их слабости и готовность судачить и принять их такими, какие они есть. Если я буду доброй женой повелителя, то меня полюбят искренне и всерьез. Ведь людская любовь не рождается на ровном месте, а строится на фундаменте добрых поступков. После ужина Страунг проводил меня назад в нашу комнату. Хоть теперь в нашем распоряжении был весь замок и самые роскошные апартаменты, но нам милее всего была наша уютная комната. Нам предстоит небольшая прогулка. Страунг не переставал удивлять меня. Даже так? Я не ожидала. Надеялась, что мы наконец-то забудем обо всем в объятиях друг друга и наполним эту постель нашей страстью. Уж больно хотелось соединиться со Страунгом не только душой, но и телом. Для меня это очень важно. Он будто уговаривал. Словно чувствовал, что постель меня манит куда больше, чем очередная прогулка. «Раз важно, то я готова», — согласилась, теряясь в догадках, что же будет на сей раз. «Тогда нужно сменить наряд», — отметил он и взмахнул руками. Я увидела в зеркале платье изумительной красоты, будто сотканное из звезд. Оно переливалось серебряными и золотыми искрами, разбросанными по невесомой ткани. Оно невероятно шло мне, и я сама себе показалась куда краше, чем была. Декольте украшало ожерелье из бриллиантов, волосы собраны в невероятно красивую прическу, а в волосах поблескивали звезды. «Как красиво!» Это было самое частое словосочетание, что я использовала сегодня. Дракон подошел сзади и теперь тоже смотрел на меня сквозь зеркало. «Наряд меркнет на фоне твоей красоты, Лина!» Страунг поцеловал мое плечо, и его поцелуи затерялись у меня на шее. От его поцелуев и ласковых прикосновений у меня закружилась голова. Я качнулась, но твердая рука удержала меня на месте. Только сейчас заметила, что Страунг оделся в красивый темно-синий камзол. Волосы тщательно уложены, сапоги натерты до блеска. Он подставил локоть, чтобы я могла опереться на него, и повел на террасу. Стоило ли так наряжаться, чтобы постоять на ней? Но тут меня ждал очередной сюрприз. Балюстрада террасы расступилась, и в этом месте появились серебристые ступени, уводящие в небо. Я слегка оторопела. Ступить на таинственную лестницу было страшновато. Страунг сделал первый шаг и потянул меня за собой. Как только мои туфли коснулись лестницы, она оторвалась от края террасы и полетела. Под нами мелькали замки и улицы, а мы поднимались все выше и выше. Будто этого казалось мало, Страунг стал подниматься по лестнице, ведя меня. В какой-то момент мне показалось, что мы парим в космосе. Невесомости не было, но также не было ничего другого, кроме черноты неба и ярких звезд, рассыпанных чьей-то щедрой рукой. Где-то впереди появилась огненная точка. По мере приближения она становилась все больше и больше, пока не превратилась в жерло огнедышащего вулкана. «Это сердце духов огня. Оно такое же горящее, как сердца драконов». Голос Страунка был полон уважения к месту, где мы оказались. «Мы находимся по ту сторону призрачного тумана. Попасть сюда пешком или на крыльях невозможно. Только звездные ступени могут привести. Путь открывается исключительно тем избранным, кто предназначен друг другу духами огня». «Очень волнительно», — поделилась я ощущениями. «Зачем ты привел меня сюда?» «Сейчас узнаешь». Он снова навел туман таинственности на происходящее. Звездные ступени поднесли нас к самому жерлу. Лава плескалась и стекала по склонам вулкана, капая в небытие призрачного тумана. Благоговейный трепет охватил все мое существо. Страунг повел меня вниз по серебристой лестнице, и мы ступили на склон вулкана. Он, как тело громадного животного, дышал мощью и клокотал жаром. Страунг провел меня вперед, ближе к жерлу вулкана, и развернул к себе лицом. Немного постоял, желая унять в себе почтительный трепет, и заговорил. «Перед мощью духов огня, в самом сердце всего сущего, прошу вас, леди Лина, станьте моей женой». Это было настолько неожиданно, что я не сразу ответила, но когда пауза затянулась, произнесла: «Я согласна». Земля задрожала, раздался грохот камнепадов, засверкали молнии и выплюснулась лава. Происходящее больше походило на конец света, чем на свадебную церемонию, но я постаралась не выдать свой страх. Видимо, так нужно. Пламенное сердце дракона навсегда слилось с моим в нескончаемых потоках лавы. Возможно, так и было, ведь в моей груди разгорелся немыслимый жар. Звезды со звоном осыпались на нас, соединяя наши судьбы и даря счастье нам и нашим будущим детям. На моем безымянном пальце возникла серебряная метка в виде дракона, раскинувшего крылья, и стала заменой обручальному кольцу. Под грохот вулкана мы со Страунком стали мужем и женой. Отныне никто и ничто не могло разлучить нас во веки веков.